Глава пятая. Меня переполняла злость. Старый лис, он меня обхитрил. Сделал все так, как планировал с самого начала, и, надо же, ничем не выдал себя. Ничего, в моих жилах течет кровь рода Мориус. Посмотрим, кто кого. Все равно я добьюсь своего. Практически весь день я не выходила из комнаты. К обеду я не спустилась, потому дядюшка прислал Глинду с едой ко мне. Но я гордо отказалась. Ближе к вечеру я ушла из дома. Думала, меня посадят под домашний арест, чтобы не натворила глупостей, но никто не стал ограничивать мою свободу. По пути в центр города забралась в сад Лэра Винстона и нарвала яблок. Все-таки голод сыграл со мной злую шутку. Пришлось поступиться своими принципами. Ничего, я на праздник урожая обязательно куплю Лэру Винстону какой-нибудь подарок, чтобы загладить вину. Яблоки были что надо. Зрелые, с красными наливными боками, хрусткие, сочные. Большую часть своей добычи я умяла по дороге. Оставшиеся яблоки перестукивались в завязанном узлом по доле рубахи. У лавки Лэра Винса толпились ребята. Я махнула рукой, поприветствовав их. «Ну что, когда в академию?» — крикнул кто-то из них. «Приняли?» «Приняли!» — с напускной радостью отозвалась я, подходя к товарищам. «Скоро уеду на занятия». Посыпались поздравления и уверения, что я этого заслуживаю и скоро надеру всем зад. Раздав яблоки и сославшись на срочные дела, я распрощалась с ними и направилась в книжную лавку. «Светлого вечера, Лэр Пекер!» — обратилась я к лавочнику. «У вас найдутся карты?» «Игральные?» — нахмурился он. «Нет, карты Объединенной Империи». «Конечно, найдутся. У меня самые лучшие карты. Вожу из столицы. Вам, Лэра, какого масштаба?» «Мне такую, чтобы удобно было носить с собой». «Куда-то собираетесь? На отдых? К морю?» «В Академию Ривернон». «О, так вас можно поздравить. Или еще нет?» Осторожно поинтересовался он. «Можно». Лэр Пекер ушел в дальний угол лавки, где в коробках стояли свернутые трубочками карты. «Вот хорошая карта, подробная, и носить за пазухой удобно». «Беру». Я вложила несколько монет в его ладонь. Развернув карту, я уставилась на нее, пытаясь разобраться в обозначениях. «Академии обозначаются шестиконечной звездой», — подсказал он. «Их не так и много», — грустно резюмировала я. «И все не близко от нас». «Самая близкая — Дэрион». «Да она же в жоп...» — вовремя спохватившись, оборвала свой спич. «Так-то да, но если идти по прямой через лес теней, то не более недели пути пешком». Он ткнул в карту пальцем, похожим на сардельку, прочерчивая путь. «Никто не ходит через лес теней, это самоубийство», — уверенно заявила я. «Так-то да», — согласился он. «Вам очень повезло, что вы поступили в Ривернон». Я широко улыбнулась, можно сказать, скалилась, и уже хотела удалиться, но в последний момент передумала и спросила. «А у вас есть какие-нибудь книги об академиях? Хочу знать плюсы и минусы каждой. Может, когда-нибудь придется участвовать в общих соревнованиях?» «Мне нравится ваш подход». Лэр Пекер исчез на некоторое время, а когда вернулся, то держал в руках запыленную книгу. Видно, слишком долго валялась она на дальней полке, никому не нужная. «Экземпляр дорогой и очень ценный». Лэр Пекер многозначительно посмотрел на меня. «Нет, чтобы радоваться, что в нашем захолустье хоть кто-то заинтересовался, так он еще пытается извлечь максимальную выгоду. Вот пройдоха». Спорить с лавочником я не стала. Молча выложила на прилавок ровно столько, сколько он запросил. Он поблагодарил меня за покупки и любезно проводил до выхода. Все-таки рад, что сдыхал залежалый товар. Вернувшись домой, я сразу же засела за изучение книг. Всего в Объединенной Империи насчитывалось 7 академий, где имелся факультет боевой магии. Самой старинной и самой богатой была Академия Ривернон. Сливки общества старались отправить своих отпрысков именно туда. Помимо факультета боевой магии, там насчитывалось несколько десятков факультетов. Из ее стен выходили бытовики, целители, маги поддержки, артефакторы, музыканты, тут меня передернуло, анимаги, управляющие временем, некроманты, ритуальщики. Весь список занял добрых 2 абзаца, потому я их благополучно пропустила. Зачем читать дальше, если суть понятна? Выпускают всех, кого только можно. Самой странной, на мой взгляд, оказалась Академия боевого духа. То ли секта, то ли церковь ведут бой при помощи особых молитв. Основной вид тренировки – духовные практики. Судя по магическим фотографиям в справочнике, обстановка в академии очень аскетична. Чего стоят кельи с деревянными кроватями? Вместо подушек – камни. Сурово, жестко. И не для девушки явно. Я, конечно, готова к тяготам и лишениям, но не настолько. Были еще Академия Анатари, где упор делался на стихийников, Военная Академия, из которой маги шли прямиком в регулярные войска, Академия Глаз Дракона, как насмешка над всеми магами, помнящих историю противостояния магов и драконов, Академия Мощный Кулак, в которой упор делался на развитие физических способностей, и Академия Дерион. Судя по описанию, в Академию Дерион не требовались вступительные испытания. В графе о вступительных испытаниях так и значилось: кто добрался, тот принят. Рассмотрев карту, я поняла, что имелось в виду. Академия была не только максимально отдалена от важнейших городов, но и была окружена физическими преградами. С севера путь к ней преграждал Орлиный хребет, с юга – зыбучая пустыня, с востока – лес теней, с запада – гнилая река. Надо ли говорить, что юные одаренные не особо стремились туда попасть? Насчет выпускных экзаменов была странная запись: кто выжил, тот выпустился. Тот, кто подавал сведения в справочник, однозначно обладал довольно специфичным чувством юмора. Надеюсь, что этот человек уже давно сменился на своем посту, потому что справочник был не из свежих. Хуже всего, что по всему выходило, что учиться мне придется именно там. Сборы заняли совсем немного времени. В заплечный мешок я положила сменную рубаху, штаны, пару кружевных панталон, одно красивое платье и легкие туфельки. Вдруг в академии будет бал. Компанию вещам составили несколько отцовских книг по монстрологии, позаимствованные из дядюшкиной библиотеки, и купленный сегодня справочник. Далее я совершила рейд на кухню и взяла добрый шмат вяленого мяса из запасов на зиму и пару лепешек. Потом стащила из дядюшкиного кабинета немного порошка для очистки воды. Всего несколько гранул, и вода из гнилого болота превращается в чистейшую родниковую. Кстати, взять воду в дорогу я не позабыла, набрала фляжку. Но сколько в той фляжке воды? Даже если расходовать экономно, надолго не хватит. А тащить с собой огромный бурдюк с водой я не собиралась. Если что, попью из родника, в крайнем случае, из лужи. Также пришлось позаимствовать и деньги из ящика дядюшкиного стола. Мои личные запасы были истощены после сегодняшних покупок, мне их хватит разве что на один ужин в таверне. А дядюшка не обеднеет, тем более я ему все верну, когда мы снова встретимся. Года через 4. В дорогу я надела свои любимые штаны и рубашку, охотничью куртку, волосы скрутила улиткой и заколола шпильками. Привычно спрятала прическу под кепкой. За голенище сапога сунула охотничий нож. На пояс повесила фляжку с водой и мешочек с трубочкой-плевалкой, стреляющей дротиками. Часть денег сунула в карман куртки, часть спрятала в сапоге. Проверила в мешке наличие огнива и силков на мелкую дичь. Все, теперь готово. Дверь в комнату я подперла стулом. Перед тем, как вылезти в окно, накатала записку. «Дядюшка и Глинда, не переживайте за меня. Я знаю, вы желаете мне добра, но у меня своя судьба, и только мне решать, какой она будет. Я спешу навстречу приключениям. Меня не ищите. Со мной все будет хорошо. Люблю вас. Кстати, дядюшка, не обижайтесь, я заняла у вас денег. Замок в вашем письменном столе теперь сломан. Имейте в виду, обязательно все верну». Спуститься по стене было для меня плевым делом. Я знала каждый выступ. Не первый раз приходилось выбираться через окно. Потому уже через несколько минут я скрылась в густых зарослях нашего сада. Если верить карте, мне нужно было держать путь в деревеньку Поющие Луга, потом в городок Гутенвиль, оттуда добраться в Стенмарк, пограничный город у самой кромки леса теней. Далее следовало пересечь лес теней, и если получится выйти из него в правильном месте, то я окажусь в академии. На закате я вышла из зеленых холмов. Обошлось без происшествий. Я пробиралась за дворками, чтобы не было свидетелей моего побега. С дорогой в Поющие Луга все обстояло гораздо хуже. Она тянулась вдоль полей, и не было ни деревца, ни кустика, где можно было спрятаться в случае погони. Несколько километров мне пришлось бежать, то и дело оглядываясь, не скачут ли за мной. Мой мешок казался мне теперь невероятно тяжелым. Я пожалела, что взяла с собой книги. Но избавиться от балласта, выбросив труды отца, я не могла. Уже в потемках меня встретили первые домики Поющих Лугов. Сопровождаемая лаем собак, я доплелась, едва ли не вываливая язык от усталости, до конца центральной улицы. Выйдя за околицу, я удачно обнаружила несколько стогов. Выбрав самый дальний от дороги, я вырыла нору в сене, забралась туда и сразу же уснула. Разбудил меня звонкий петушиный крик. Выбравшись из своего укрытия, я поспешила к дороге. Чем быстрее попаду в Гутенвиль, тем скорее поем горячего супа и посплю в нормальной постели. Это очень хорошая мотивация. Достав карту, я прикинула, сколько мне идти до Гутенвилля. Отрезок дороги был раза в три длиннее, чем тот, что я уже преодолела. Даже по самым неутешительным прогнозам, уже к вечеру я буду там. Чем выше поднималось солнце, тем жарче становилось. Куртку пришлось снять и тащить в руках. Постоянно хотелось пить, фляжка практически опустела. Хорошо, какой-то добрый человек на телеге притормозил лошадей. «Парень, куда идешь?» — окликнул он меня. «В Гутенвиль?» «Полезай ко мне, нам по пути». Не раздумывая, я забралась в телегу и устроилась на лавке рядом с возницей. «Я Тибор», — он протянул мне мозолистую руку. «Лей», — представилась мужским именем, раз уж он принял меня за парня. «И зачем тебе в Гутенвиль?» «Говорят, там неплохо платят, не то что у нас». «Так и есть. А я яблоки везу на продажу. Видишь, сколько уродила?» Я повернула голову. В просветы между холстинами проглядывали наливные яблоки. «Угощайся!» Я выбрала одно яблоко, протерла рукой и надкусила. «Вкусно, спасибо!» Всю дорогу Тибор не закрывал рот, рассказывая веселые истории. Я искренне хохотала над ними и благодарила судьбу за хорошего попутчика. Дорога вильнула вправо, и Тибор направил туда лошадей, продолжая балагурить. «Погодите!» — я перебила его. «Гутенвиль налево, это не тот поворот!» «А, да!» — согласился он. «Здесь неподалеку растет грушевое дерево. Плоды с мой кулак, ароматные, сладкие. И сами наедимся, и продадим». «Не думаю, что это хорошая идея. Я собирался попасть в Гутенвиль до заката». «Тогда Гутенвиля уже рукой подать, успеешь». Мне не понравилось такое изменение маршрута, но телега не моя, так что не мне решать. Внезапно телега остановилась. «Вот бездна, Верена, тебя дери! Кажется, обод с колеса слетел. Слезай, помоги мне». Тибор спрыгнул с телеги. Мне пришлось последовать его примеру. «Давай я с этой стороны проверю, а ты стой!» Я слегка наклонилась, рассматривая колесо. «Здесь все нормально». «Да, малышка, ты права. Все нормально. А сейчас будет совсем хорошо». Сзади меня обхватили крепкие руки. Тибор подтерся бедрами о мою задницу настолько красноречиво, что даже я, слишком неопытная в подобном, поняла, чего он хочет.